Обычно это было все, что ему нужно. Открытое море и красивый корабль, чтобы странствовать по нему. Но сегодня этого оказалось мало. Джек просмотрел показания системы глобального позиционирования со спутника «Северная звезда-800». При той скорости, на которой судно шло сейчас, они прибудут в точку назначения примерно через 3 часа. «Фатум» вызвали для участия в операции по спасению борта номер 1, потерпевшего катастрофу президентского самолета. Корабль находился ближе других к месту аварии, был оснащен оборудованием для глубоководных погружений и в случае чрезвычайной ситуации, наподобие этой, обязан был подчиниться приказу. Джек понимал все это, но такая ситуация ему не нравилась. В конце концов, это его судно. Джек вынул изо рта сигару и сердито ткнул горящим концом в пепельницу. «Фатум» Джек купил на корабельном аукционе 12 лет назад на деньги, полученные от General Dynamics в виде компенсации после аварии «Атлантиса». 80-футовый «Фатум» был построен еще в 1973 году в качестве исследовательского судна по заказу Океанографического института Вудса Хоула. Помимо начальной суммы, которую выложил Джек, ему еще пришлось серьезно раскошелиться на то, чтобы превратить старую посудину в современный спасательный корабль. Он оборудовал его А-образной подставой и подверг капитальному ремонту дизельный двигатель «Катерпиллер». Но и это еще не все. Джек установил на «Фатуме» современное навигационное оборудование и настроил его таким образом, чтобы судно, отправляясь в автономное плавание, могло существовать в открытом море неделями. Он установил стабилизаторы компании «Наяда», компрессор для зарядки баллонов фирмы «Бауэр» и опреснительную установку фирмы «Виллидж Марин». Джек вбухал в «Фатум» все свои сбережения, но не жалел об этом, потому что очень скоро судно стало его домом, более того, его миром. В течение нескольких лет он собрал команду ученых, так же, как и он, одержимых страстью к поиску подводных сокровищ. Теперь это была его новая семья. И вот спустя 12 лет его позвали в тот мир, который он оставил позади. Дверь рубки тихонько скрипнула и по ногам подула ветром. «Джек, что ты здесь до сих пор делаешь?» Это была Лиза. Она смотрела на него, сердито нахмурившись. В шортах и топике она мало походила на дипломированного доктора и исследователя, окончившего Калифорнийский университет. От долгого пребывания под открытым солнцем ее кожа побронзовела, а волосы и без того светлые выгорели. Посторонний человек решил бы, что ей самое место на пляже в обнимку со стройным мускулистым красавцем, но Джек знал, что это не так. Таких специалистов, как она, еще надо поискать. Лиза открыла дверь пошире, чтобы пропустить в рубку еще одного члена экипажа, крупного пса породы немецкая овчарка, который тут же подошел к Джеку, требуя ласки. Пес родился на борту «Фатума» от суки, которая случайно забрела на корабль и здесь же ощенился. Мамаша сразу же отказалась от щенка, а Джек пожалел пушистого бедолагу, взял его с собой и выходил. Это случилось почти 9 лет назад. «Элвис уж стал беспокоиться за тебя», — сказала Лиза. Она уселась на стул рядом с Джеком, предварительно сбросив оттуда его ноги. Джек похлопал старого пса по боку и указал на большую набитую соломой подушку в углу. «Место!» — скомандовал он. Элвис послушно отправился к своей лежанке, плюхнулся на нее и издал протяжный вздох. «А сам-то почему не спишь? Ты вроде просил разбудить тебя на рассвете. Не спится». Лиза отодвинула пепельницу, поставила на ее место кружку, которую принесла с собой, и взглянула на навигационные приборы. За те 5 лет, что она плавала на борту «Фатума», женщина успела превратиться в заправского штурмана. «Похоже, рандеву состоится меньше, чем через 3 часа», — сказала она и посмотрела на Джека. «Может, ты все-таки попытаешься подремать хотя бы пару часов? Нас ждет нелегкий день». «Мне нужно еще...» «Уймись», — оборвала его Лиза и подвинула к нему кружку. «Это травяной чай. Поможет расслабиться». Джек наклонил голову к дымящейся кружке и понюхал. После запаха сигары ему показалось, что чай пахнет лекарствами. И, отстранившись, он вежливо ответил: «Я пас».